Екатерина Довжук. Кочубейская опера. Пройти следует мимо сиротского дома, мимо ателье старого Шойла, но не слишком далеко. Еще не видна знаменитая краснокирпичная громадина, где издавна, сколько хватает короткой памяти горожан, помещалось ремесленное училище. Еще не слышен грохот трамвая, уже пора убавить шаг и повернуть направо. Неприметная арка ведет в самый обыкновенный двор, каких в городе несчетно. Тут не нужно спешить, как не спешил никогда Соломон. Ни за что с первого взгляда не разглядеть вам вывеску, некогда голубую, с белыми буквами, теперь же неопределеннейших цветов. Вывеску, из которой грамотному человеку становится ясно, какой замечательный и необходимый в культурном обществе специалист был наш Соломон. Вывеска эта помещается на двери, ее невозможно прочесть, не спустившись прежде по 15 кирпичным ступенькам. За главными буквами теперь написано на ней все то же «Настройщик». И ниже буквами помельче «Подержанный инструмент». Внутри сейчас мало что сохранилось. На стене слева от двери старая афиша театра «Прожектор», на которой карикатурно изображены собаки, играющие в карты. Справа рукомойник и узкая скамейка. Над дверью медный колокольчик. Два колченогих, заросших паутиной табурета в центре комнаты. Что тут было прежде? Всю левую стену загораживала черная пианино. На нем имелась табличка, вравшая, будто инструмент этот был создан лично бельгийцем Лихтенталем. Дальше открытый шкаф со скрипками и валторнами, специальная тумба с инструментами, ключами и камертонами. Справа рабочий стол, он же верстак с разнообразными тисками, держателями, измерительными приборами, колбами, ящичками и другими приспособлениями, которые скорее уместны в мастерской алхимика. За этим самым столом сидел Соломон вечером 8 апреля, вечером, о котором теперь пойдет речь. Похоронили Туманского. Город был сер, мрачен, словно весь прощался с Мойшей. На Соломоне и вовсе лица не было. После похорон Соломон успел еще зайти на квартиру Туманского и забрать у хозяйки кота. Теперь кот скрипел суставами этажом выше, у Муси Лазаревны. Кот был временно оставлен там Соломоном, чтобы своим скрипом и кряхтением не мешал думать. Соломон держал в руках газету, но текста не видел. Похоронили Туманского, а вместе с ним все привычное мироустройство. Сам порядок лег в землю. И половина жизни Соломона, и половина его сердца. Меланхолические размышления Соломона текли без всякого русла и системы. Он вспоминал недавние события и далекие, живых людей, давно ушедших. Все было в прошлом. Сейчас только со смертью Туманского Соломон осознал окончательно, что будущего нет. И мысль эта грызла его изнутри. От этого грызения Соломона отвлек визитер. Никто не знал, откуда явился этот человек. После, конечно, придумали, что пришел он от старого базара, картинно прихрамывая и правой рукой опираясь то и дело о шершавый кирпич стен. Человек вошел в каморку и в жизнь Соломона внезапно и даже с грохотом. Весь он был мят, пылен и подозрителен. Правда, наблюдательному Соломону не удалось изучить посетителя как следует, и вот почему. Едва распахнулась дверь и коротко звякнул колокольчик, как человек рухнул на пол, гулко и неуклюже. Так это выглядело. Точно он держался только одной мыслью — добраться до спасительного подвала настройщика, чтобы найти здесь свой покой. Соломон отложил газету в сторону и поверх очков поглядел на вошедшего, теперь уже лежащего. «Однако», — сказал Соломон. «Это было такое время. Вам, сегодняшним хозяевам жизни, новой жизни, не понять, какое это было время. Люди тогда разучились удивляться. Они вечер проводили за сбором чемодана на случай, а каждому спокойному утру радовались детской радостью. Подозрительные типы в военной ли форме, в штатском ли платье толпами заполоняли кочебей, провозглашали лозунги и новую власть, занимали стратегически важные здания и объедали огороды. Потом власть менялась, исчезали штатские, появлялись бандиты, казаки или коммунары. Такое положение дел приучило кочебейцев ежедневно сверяться с газетой, какая теперь власть, чтобы не попасть в неудобное положение, ежели вдруг что». Соломон перевернул пришельца и увидел его лицо, самой бандитской формы. Грязные волосы неопрятно спадали из-под картуза на крупный лоб и небритые скулы. Платье соответствовало. Под бурым пиджачишкой виднелась нестиранная рубаха с национальной вышивкой. Кисти рук скрыты перчатками. Соломон приподнял левую руку гостя, задрал рукав и охнул, разглядев тусклый блеск и нащупав металл вместо обыкновенного человеческого запястья. Визитер, как будто не приходя в сознание, трагически застонал. Тут надо объясниться. Соломон никогда не был трусом, но он был человек рассудительный. Приди к Соломону еще за 5 лет, за 3 года до того, подобный тип с металлическим запястьем, упади он хоть в 10 обмороков, Соломон не изменился бы в лице. Но в те дни, когда произошла эта история, с металлическими частями тела уже не разгуливали вот так запросто. И Соломон оставил пришельца лежать на полу, а сам отправился к Мусе Лазаревне за советом и аптечкой. Муся Лазаревна была мудрая женщина. «Это провокатор, Соломон», — сказала она. «Пусть так, Муся», — отвечал Соломон, — «но прежде он человек». Соломон взял аптечку, а саму Мусю Лазаревну решительно усадил на табурет и велел дожидаться его, Соломона, возвращения. «Муся, ты знаешь, что делать, если вдруг», — напомнил он. Когда Соломон с аптечкой вернулся в мастерскую, посетителя там уже не было. Сказать, что Соломон не удивился, ничего не сказать. Соломон не удивился совсем. Будь у него самого металлическое запястье, он тоже не стал бы разлеживаться в чужих каморках. Только один человек на весь кочебей не прятал свою механическую руку. То был куплетист, скрипач и мим Фалихов, любимый артист всего города, который от каждой новой власти получал официальную разрешительную печать для правой руки. Да, и Фалихова едва не забрали при очередном нашествии коммунаров, когда сплошной сеткой сгребли последних имперских недобитков. Так звали мехов веселые русские морячки. Увезли стариков и совсем еще детей. Увезли маленького Пицульского. Соломон знал этого мальчика. У него были слабые ноги, так отец за месяц до революции неосмотрительно купил ему новые. И где теперь ходит Фроя Пицульский на своих металлических ногах? Бегло осмотрев комнату и убедившись, что ничего сколько-нибудь ценного не пропало, Соломон поспешил к Мусе Лазаревне, чтобы позволить ей покинуть пост на табуретке. Было уже совсем темно, когда Соломон шел из мастерской домой на балку по пустынному неосвещенному переулку. В саквояже его среди инструментов мирно дремал кот Туманского, забранный у Муси Лазаревны. Кочебей наполнился запахом дыма. Ночи были еще холодны, и к вечеру хозяйки протапливали дома. Из приоткрытого окна второго этажа слышался высокий хрипловатый голос. «Если есть убей не мать, значит есть куда послать». Соломон прислушался и горько усмехнулся. Патефон! За 3 года революционерам всех цветов удалось отбросить кочубей на десятилетия назад. Руководствуясь разными мотивами, баловни случая, по очереди становившиеся во главе кочубея, в несколько приемов очистили город не только от людей-мехов. Громоздких металлических грузчиков, примитивных болванов с 3 шестеренками сократили, а уголь для них в порту стали выдавать по списку в порядке очереди. Большую часть работы, которую еще позапрошлой зимой выполняли такие вот болваны, теперь приходилось тащить на себя обыкновенным людям. Только и радости от этого, что замолчали, наконец, даже самые крикливые технофобы. Одно дело теория, когда все больше про других, но с глубоким пониманием вопроса. Другое — собственные отмороженные пальцы и сорванные спины. Побывав хозяевами города 2 раза, больше всего вреда механическому оснащению кочубея нанесли коммунары. Для нужд порта они оставили 5 механических грузчиков, остальных перековали в солдат. Вся современная техника, в том числе радиоприемники, исчезли уже при Гетмане. Куда? Вопрос. Удивительно, как еще функционировали трамваи и фуникулер. Неожиданно на пути Соломона вырос черный силуэт, большой и неопрятный. «Руки вверх, папаша!» — сказал силуэт. На мгновение его осветил прожектор дирижабля, медленно проползшего по ночному небу, и Соломон разглядел знакомое неприятное лицо. Именно этот человек приходил сегодня полежать к нему в мастерскую. «Брось этих глупостей, мальчик», — спокойно отвечал настройщик. «Что ты хочешь со старого Соломона? Ты ошибся адресом». «Не надо шуток, папаша. Саквояж быстро. Не то я тебя мигом вычеркну из городского справочника». Соломон поморщился от такой пошлости. Кочубей мельчал, мир катился в пропасть, и это была печаль. Куда-то исчезал неповторимый стиль города. Растворялся ли революцией? Смывала ли его волной оборванцев, заполонивших кочубей в последние годы? Но расстаться с саквояжем Соломону не пришлось. Откуда-то из-за его спины появилась еще одна тень, на этот раз невысокая, но очень уверенная. «Кивал один такой!» — сказала вторая тень знакомым звонким голосом. Дальше события в переулке развернулись и свернулись стремительным галопом. Соломон еще только соображал, где он мог слышать второй голос, когда хозяин этого голоса точным ударом уронил бандита на мостовую. Бандит отполз на несколько шагов, ловко перевернулся на четвереньки и с низкого старта унесся прочь. От стены отделились 2 тени и бросились следом. Спаситель обернулся к настройщику. «Не зашиб?» — заботливо поинтересовался он, и тут Соломон узнал Даньку. Данька был как раз из тех оборванцев, что появились в Кочубее после революции. Одно время он крутился рядом с Туманским, считая Мойшу за великого ученого, но быстро распознал в нем сумасшедшего и разочаровался. После Соломон не раз встречал Даньку и в подозрительной компании цыган, и в солидном обществе гимназистов. Юноша всегда был приветлив и учтив с настройщиком, но взгляд его оставался холодным. Соломон не доверял Даньке. Соломон доверял своему чутью, которое за 7 десятков лет не подвело его ни разу. Нередко Соломон понимал про жителей Кочубея такое, чего они не знали о себе сами. Данька же оставался для него тайной. Но это полбеды. Бандит ли, жулик или обыкновенный горожанин, любой человек мог рассчитывать на симпатию Соломона. Но в Даньке было что-то совершенно чужеродное, неприятное и непонятное Соломону. Данька был человеком нового мира, такого, в котором бесследно исчезают из города все радиоприемники, а рабочих перековывают в солдат. И этот мир, и люди этого мира не находили места в сердце Соломона. Когда Данька вызвался проводить Соломона домой, тот только усмехнулся. «Не нужно прелюдий», — сказал Соломон. «Мы деловые люди, говорите свою пару слов». «Вы были друг Туманского?» «Революция разве отменила загробную жизнь?» — ответил Соломон. «Я и теперь друг Туманского». «Туманский строил ракету». «Мойша строил ракету 10 лет, это не новость». «Так он ее построил». Соломон приостановился и недоверчиво покосился на Даньку. Туманский бредил космосом, и все его предприятия, все его эксперименты в последние 10 лет были так или иначе связаны именно с ракетой. Но Туманский был мечтатель. Соломон верил, что на бумаге Мойша мог сочинить вполне пристойную ракету, но построить... «Коммунары дали денег Туманскому на ракету?» — иронически спросил Соломон. Данька вздрогнул, но сумел удержать лицо. «Вы не любите коммунаров?» Не получив ответа, Данька продолжил. «Коммунары еще не сошли с ума. Но вы слышали, Соломон, что Туманский подрядился на реставрацию оперы?» «В этом месте надо дать немного истории, чтобы в вашей голове случилось такое же понимание, как и в голове Соломона после Данькиных слов. Опера — это был центр культуры Кочубея, знаменитый на весь мир театр, где не стеснялся выступать сам Шаляпин. Опера горела год назад, горела красиво, громко и с фейерверком. С тех пор черная стояла она в строительных лесах, всем своим несчастным видом отражая положение дел в городе и мире. Соломон, со слов самого Туманского, конечно, знал, что тот взялся за оперу, и Соломон не был удивлен. Во-первых, Туманский был первый трепач, верить которому на слово Соломон разучился еще 60 лет назад. Во-вторых, ни один разумный человек не доверил бы Туманскому реставрацию даже курятника. Имелся и третий аргумент, который вступал в противоречие с первыми двумя, но который всегда решал дело. Мойша бывал так убедителен, строя свои воздушные замки, что разум собеседников бежал прочь и прятался на время в темной комнате. К тому же Туманский был чрезвычайно настойчив, проще было уступить. Так, когда он решил устроить современнейший экспериментальный паропровод в доме у Янкелевича, тот счел за лучшее переехать со всеми ценными вещами к зятю. Короче, Соломон не был удивлен, и точка. Его волновало другое. Уже на балке у парадной своего дома Соломон взял Даньку за манжет и заглянул в его холодные голубые глаза. «Послушайте, Туманский был талантливый прожектор. Но что вам его прожекты? Вы знали Туманского, я знал Туманского. Пусть он построил ракету, но она же не полетит. Зачем этот разговор, Даня?» «Я знал Туманского», — подтвердил Данька. «И я видел ракету, барахло. Что она не полетит, то знаем мы с вами и весь Кочубей. Но на эту ракету я ловил большую рыбу. Я не уследил, и рыба сожрала Туманского. Теперь эта рыба ходит за вами». Дома Соломон выпустил кота Василия из саквояжа и завел его специальным ключом через маленькое отверстие в правом боку. Кот тотчас ожил и принялся изучать квартиру. Кот этот был дорогой, китайский, старой сборки, но к нему приложил руку Туманский, потому кот уже с десяток лет функционировал исправно, тогда как обыкновенные китайские механизмы, тонкие и капризные, отправлялись на свалку после 2-3 месяцев существования во влажных кочубейских условиях. Раз в несколько дней кот начинал двигаться неровно, дерганно, скрипеть и посвистывать суставами, но проблема эта легко решалась машинным маслом. Главное же правило обращения с котом было до крайности простым — не забывать каждый день его заводить. Василий был приучен разгуливать по всему доступному пространству, издавать даже отрывистые кряхтящие звуки, мало похожие на кошачий мяв и не слишком музыкальные. Туманский был этими звуками весьма доволен, а Соломон кое-как мирился. Заварив себе крепкий чай, Соломон стал отрешенно смотреть на кота и думать о Туманском. Мойша погиб странно и страшно. Позавчера, рано утром, Туманского обнаружил рабочий неподалеку от тупика. Тело с расколотым черепом лежало там, где рельсы выходят из тоннеля. Как если бы Туманский выпал из вагона или его выбросили. Но Туманский не ездил поездом, это было совершенно исключено. При всех странностях у него имелась еще и фобия. Поездов Мойша боялся с детства. Тем более невозможно было присутствие Туманского в поезде, что по той линии, где было найдено его тело, ходили только редкие товарники из губернии. Пассажирских вагонов в тех составах просто не было. Что же это за рыба переживала Туманского и выплюнула на рельсы? Соломон понимал слова Даньки так, что юноша наивно и жестоко подставил старого Мойшу, накормив какую-то глупую рыбу, иностранную или отечественного разлива, смешной информации о ценности работы Туманского. Результат был предсказуемее кошачьей свадьбы. Туманского натурально тошнило от всей этой современной политики и политической коммерции. Мойша был идеалист от науки. Приди к нему такая рыба, Туманский просто спустил бы ее с лестницы. И, надо полагать, таки спустил, за что и поплатился. У Туманского не было родных, но на его похороны пришли многие. Мойша Туманский был 70-летним ребенком, который всем желал только добра. На Туманского не сердились, даже когда после его натуралистического опыта взлетел в воздух заброшенный дом на Старопортофранковской. Даже когда после его экспериментов маленькая пригородная речка сделалась на месяц вонючкой, да так и осталась на картах с этим названием, Туманский только улыбался и разводил руками, и ему прощали. Утром после похорон Туманского к Соломону подошел пижон в кепке, полосатой тройке и лакированных ботинках. Глаза у пижона были серые и мертвые. Пижон сказал: «Соломон, дай нам знать». Соломон кивнул, и на том беседа завершилась. Постороннему человеку трудно понять всю важность этой беседы. Так я поясню. Пижон этот звался Сёма Грач и был правой рукой уважаемого в Кочубее человека. Сёма Грач знал цену своему слову, и Соломон знал. Туманского убил человек без сердца. И этот человек должен быть наказан. Утром Соломон отправился в тупик. Это был старый заводской район со множеством складских зданий, которые стояли почти вплотную к железнодорожным рельсам. Поговаривали, что скоро здесь все будут сносить, но где-то скоро. Соломон пришел посмотреть на место, где нашли тело Туманского. Соломон чувствовал себя пристранно. Был он полон неприятным мандражом, какого не случалось с ним уже много лет. То ли было дело в самом этом месте и в знании, что где-то рядом убили Туманского, то ли Соломон чувствовал близость развязки, как охотничий пес чувствует вальдшнепа. Соломон обогнул склады с востока. Существовал и совсем короткий путь, но Соломон не спешил. Он прошел по рельсам ко въезду в тоннель. Слева возвышалась бурая громадина, старое здание, в котором раньше помещался табачный склад. Соломон узнал это здание, он бывал здесь не так давно. Табака здесь не было, склад закрылся еще до революции, а стал это доходный дом с огромными студиями, которые предприимчивый хозяин умудрялся задорого сдавать иностранцам и идиотам. К одному из таких идиотов приходил сюда Соломон всего месяц назад по делу. Идиотом этим был тот самый Фалихов, знаменитый куплетист и мим. Изредка он развлекал публику игрой на скрипке, потому случалось и ему приглашать Соломона для наладки инструмента. Фалихов приехал в город вроде бы из самой Москвы несколько месяцев назад на короткие гастроли, но задержался надолго, объясняя этот поступок внезапно вспыхнувшей любовью к Кочубею. Кочубейцам неожиданные чувства со стороны знаменитости чрезвычайно льстило, и они отвечали Фалихову полной взаимностью. Куплеты Фалихова пользовались большой популярностью, расходились на патефонных пластинках и в списках, а самого его разве что на руках не носили. Жил Фалихов во втором этаже этого вот бывшего склада, и прямо под окнами его гремели поезда, не слишком часто, зато громко. Некоторое время Соломон, внимательно прищурившись, глядел на окна второго этажа, потом обошел здание и направился к трамвайной остановке. Рассказывают, будто Соломон в один прием сопоставил все факты и шел к трамваю с полными карманами подозрений. Это не так. Но что Соломон был задумчив, правда. Приближался уже с яростным звоном трамвай, когда Соломона окликнули высоким голосом. К остановке быстро, но с известным изяществом, двигался человек в элегантном светлом плаще. Его полосатый шарф романтически развивался на ветру. Это был Фалихов. Внешность его по открыткам была знакома в то время всякому культурному человеку. Свой возраст, немного за 40, Фалихов тщательно скрывал, за лицом очень следил, сверял его с открытками десятилетней давности и расстраивался, если находил новую морщинку. Верхнюю губу Фалихова украшала раздражающе тоненькая полоска усов. Вы скажете, опереточный злодей, известный типаж. И будете кругом правы. Продолжение и окончание рассказа Катерины Давжук «Кочубейская опера» в следующем подкасте «Модели для сборки». Thank you.